что это? Трудно сказать. Впрочем, наивная радость древнего всадника, впервые столкнувшегося с способностями драконов, но он даже не знает правильного названия для нитей. Лар пожал плечами. Леса внимательно рассматривала пластинку. Блестящий, гладкий металл мог заменить зеркало, если бы его не покрывали строки текста и нанесенные ниже рисунки. Смочив кончик пальца, она попыталась стереть надпись, однако буквы оставались четкими. Возможно, они были наивными, но их способ записи превосходит все, что я видела. Текст отлично сохранился, пробормотала девушка. Отлично сохранившийся бред, прокомментировал Флар, возвращаясь к своим пергаментам. Может быть, это отрывки старой баллады, предположила Леса, со вздохом откладывая пластинку. И тут какой-то рисунок, непонятный и не очень красивый. Флар расстелил на столе карту, изображавшую северный континент Перна, исчерканный горизонтальными стрелками. Посмотри, сказал он, здесь представлены направления атак. А на этой карте, он вытащил второй лист, на котором континент покрывали вертикальные линии, нарисованы часовые пояса. Ты можешь убедиться, что только определенные участки Перна подвергаются нападениям с 14-часовым перерывом. На основной этой схеме были размещены вееры. 6 вееров, пробормотала Леса. 2-3 тысячи драконов. Я знаю, подтвердил Флар бесстрастно. Таким образом, любой из вееров мог отбить самую свирепую атаку. Но это не значит, что нам нужно не менее 2000 зверей. Пользуясь этим графиками, мы сможем продержаться, пока не повзрослеют первые выводки Рамоты. Леса с недоумением взглянула на него. Не слишком ли ты рассчитываешь на ее возможности? Я рассчитываю на факты, которые зафиксированы в этих архивах. Нетерпеливо отмахнулся Флар. «Я говорю, конечно, не о количестве мер зерна, пошедших на выпечку хлеба. Тут есть и другое. Время, когда крылья вылетали на патрулирование, длительность полетов, количество раненых всадников, скорость размножения в период прохождения, которое длится почти 50 оборотов, и темп их воспроизводства в интервалы. Да, здесь все сказано. Из того, что я вычитал, он с силой хлопнул ладонью по стопке пыльных пергаментов. Следует, что Неморта должна была спариваться дважды за оборот в течение последних 10. И если бы каждый раз она приносила свою дюжину яиц, мы имели бы теперь на 240 драконов больше. Однако госпожой Вейра у нас была Йора, а предводителем — Ргул. И за время долгого интервала мы впали в немилость у всей планеты. Он сделал паузу, затем махнул в сторону коридора, ведущего в королевский веер. «Но теперь у нас есть Рамота, и она принесет не жалкую дюжину. Она отложит золотое яйцо. Попомни мои слова. Она будет часто подниматься в брачный полет и давать обильное потомство. Когда алая звезда подойдет к нам ближе всего и атаки станут частыми, мы будем готовы». Леса уставилась на всадника, ее глаза недоверчиво расширились. «Благодаря Рамоте?» «Да, и благодаря королевам из ее выводков. Не веришь? Тогда почитай в архивах о Фаранте, приносившей по 60 яиц за раз, и среди них несколько королевских». Изумленная Леса медленно покачала головой. «Вспомни, и будет день, торжественный, счастливый, великий день рождения драконов». Нараспев произнес Флар. «Но докладки еще много недель, а потом яйца должны созреть. Ты навещала в последние дни площадку рождений? Советую надеть сапоги. Сквозь подошву сандалий песок обожжет тебе ноги». Он откинулся в кресле, забавляясь ее озадаченным видом. Леса покачала головой. «Но тебе еще нужно провести обряд запечатления и подождать, пока вырастут всадники». «А как ты думаешь, почему я стараюсь найти мальчиков постарше? Драконы взрослеют намного раньше своих всадников, но ты нарушаешь традиции». Он прищурил глаза, играя стилом. «Эти традиции возникли много поколений назад. Но приходит время, когда человек становится слишком привержен к традициям, слишком, как ты сказала, слишком привязан к шкурам. Да, древние законы рекомендуют пользовать детей –